Синая Мергеева поддержали кулаки с подпевалами. Они согласно кивали и носили в его сторону свои голосовальные камни. А цыганка Манделаки даже взяла слово и тоже сказала, что не надо партизанить, а работать. И если у человека есть талант и усердие, то он обязательно добьется успеха. Но споровцы только посмеялись над ней, так как знали, какими талантами и усердием живет Манделаки. У цыганки прозвище было «Мина», потому что знающему споровцу страшно было на нее лечь. Столько было в ней заразной начинки. Прохор Залепин говорил устало, даже без куража, о том, что родина, география и другие науки, а фашисты — враги. Сегодня соседа убили и ограбили, значит, завтра твой черед. А власть должна быть своя, народная, которая заботится о своем народе и о каждом в нем человеке, а не о чужой стране и своем кармане. Не предает родину и соплеменников за толстозадую жену и бричку с кучером. Сначала за Прохора стояли только военные, потом прочие беженцы, и среди них самый шумный — Франц Балалаев, который говорил о себе, что он чеченец, но это вряд ли. Принесли свои камни на его сторону. Зажигательно выступил Сережка Шуганов, тот самый подпольщик, и споровские коммунисты приняли сторону Залепина. Это было понятно, все же они за советскую власть. Но все удивились, когда свой камень к Залепину отнес Демьян Фундуков, вождь монархистов. Фундуков сказал: «Это мы потом разберемся, какая должна быть в России форма правления. Прежде сама Россия должна быть. И здесь мы с красными заодно». Многие споровские бабы, а и бабы имели право голоса, несли свои камни к Залепину, потому что Прохор был красивый мужчина, вроде нынешнего Брюса Уиллиса. Фундуков вообще Аполлон, как Киану Ривз. А Авинов — противный дядька. Мергеев тоже весьма неприятный тип. Когда же свой камень на сторону Залепина отнес итальянский летчик, с авиновской пропагандой все было кончено. Оставшийся женский пол определился с выбором. Даже некоторые жены коллаборационистов проголосовали за Прохора и против своих мужей. В конце спора у сельсовета Михи Лапотя, где стоял Прохор Залепин, высилась гора камней. А у суверенной управы Павлика Утина, откуда спорил Синай Мергеев, только жалкая кучка. По результатам спора сход постановил: первое — ликвидировать должность старосты и управу. Второе — всю власть вернуть совету. Третье — прервать торговые отношения с немецкими оккупантами. Четвертое — запретить обмен и хождение оккупационных марок. Пятое — написать официально березовскому бургомистру, что он предатель, изменник родины, немецкий халуй, жид, униат и свинья. Шестое — начать вооруженную борьбу с фашистскими захватчиками и продолжать до полного уничтожения врага. Седьмое — сразу после победного окончания войны так и определиться, будет ли у нас в клубе церковь или в церкви клуб. Проигравшему меньшинству предложили на выбор: присоединиться душой и телом к всенародному порыву, либо подвергнуться остракизму из СССР, новой споровской советской социалистической республики. В зарубежных источниках этот диспут, кардинально изменивший историю деревни Спорово и повлиявший на все последующие события Второй мировой войны, носит имя процесса «Партизаны унд полицаи» или «Народ против банкиров и рестораторов». Спорово активно выступила против оккупантов, сыграв немаловажную роль в партизанском движении. Уже в агонии, предчувствии краха немецкие захватчики пытались расправиться с плацдармом сопротивления в Пинских болотах. В апреле 44 года мощная группировка из нескольких отборных отрядов СС, 10 артиллерийских и минометных батарей, танков и бронемашин при массированной поддержке с воздуха штурмовала партизанский район. У деревень Сдитово и Спорово гитлеровских псов встретили две партизанские бригады имени Дзержинского и Советская Белоруссия и 345-й партизанский отряд. Только на седьмой день боев немцы вошли в деревни и остановились, а затем повернули обратно, не осмеливаясь начать штурм второй линии обороны армии партизан. 16 июля 44 года город Береза и весь Березовский район были освобождены 48-й гвардейской стрелковой дивизией 28-й армии 1-го Белорусского фронта. Как сложились судьбы героев нашей истории, интересных и противоречивых фигур, деятелей Республики Спорово, точных архивных данных в нашем распоряжении нет. Однако из рассказов и воспоминаний современников и догадок потомков известно следующее. Синай Мергеев и Мина Манделаки после поражения в дебатах эмигрировали из Спорова в Березу под протекцию бургомистра Свиньи. С ними, пользуясь случаем, споровцы передали бургомистру свою официальную ноту. Перед отступлением немцев Мергеев и Манделаки подали немецкому комиссару оккупационной зоны прошение об эвакуации их с имуществом в цивилизованную Европу. Немцы прошение частично удовлетворили. Имущество погрузили в эшелон, но вспомнили о том, что Синай — еврей, а Мина — цыганка, и эвакуировали их в европейский концентрационный лагерь, где из Мергеева успели сделать кожаные перчатки для господ офицеров, а от Манделаки остались только волосы в шиньоне немецкой дамы. Федор Авинов долго прятался в лесах от советской власти, перетаскивая с места на место свои мешки и коробки с денежными знаками в двух валютах. Однажды, спасая тонущую в болоте коробку с РККС, мало ли, вдруг еще пригодятся, утонул сам. Павлик Утин ушел вместе с немцами, попал в западную зону оккупации и спокойно дожил свой век в ФРГ, выучив немецкий язык и поступив работать на автомобильный завод, а потом получая хорошую пенсию. Бургомистра Свинью повесили, то ли отступающие немцы за растраты и махинации, то ли наступающие русские за предательство и измену родине. А вот кум остался жив и неплохо устроился. Другая его свояченица оказалась замужем за первым секретарем Березовского райкома партии. Чубатова случайно застрелил из ружья споровский охотник, промахнувшись по утке. Соснищев утонул в озере по пьяному делу. Байдаркину повезло. Он выжил и стал после войны преподавателем в техникуме советской торговли. Это все полицаи. А что стало с партизанами? Их судьбы также сложились непросто.